желая ему от всей души доброго здоровья и еще долгих лет жизни. О танцах речь в письме не случайна, ведь и танцевальные залы термина были необычны. Там стояли аппараты под названием терпситон, еще одно изобретение главы фирмы. Это были музыкальные платформы, на которых танцор становился и музыкантом. Мелодию рождали плавные движения тела. Добавим, что в залах термина была еще и цветомузыка. Оркестр, в составе которого было несколько терпситонов, исполнял симфонические произведения. В дом на Третьей авеню спешили по вечерам и молодые, и пожилые любители искусства, знаменитые музыканты и артисты. Морис Равель, Леопольд Стаковский, Джордж Гершвин, Сергей Рахманинов, Айседора Дункан и другие творческие, деловые и дружеские контакты установились у льва термина, который быстро стал мировой знаменитостью со многими видными деятелями того времени. Лев Сергеевич вспоминает: «Знавал Дюпона, Форда, Рокфеллера. Их интересовали возможности торговли с Россией. Ко мне в музыкальный салон заходили часто и военные. Например, мало кому тогда известный подполковник Эйзенхауэр». А вот еще одно из воспоминаний о начале 30-х годов. «С Альбертом Эйнштейном мы любили играть дуэтом. Он на скрипке, я на терминвоксе. Исполняли произведения Шуберта, Чайковского, Рубинштейна, Глинки. Мы были молоды и особенно любили романсы. Альберту очень нравились русские народные песни. Эти наши концерты были отдыхом от занятий наукой, антрактами, доставлявшими глубокое духовное наслаждение. Устраивали мы их, как правило, в моей лаборатории в Нью-Йорке. И лишь однажды довелось Льву Сергеевичу выступить перед соотечественниками в советском посольстве, где принимали знаменитых летчиков Чкалова, Байдукова и Белякова. Это был один из самых счастливых его концертов. Как он затосковал тогда по родине! Не оставлял термин и изобретательство. Умел удивить видавшую виды нью-йоркскую публику. Однажды, например, продемонстрировал в Центральном парке, в чем смысл легенды о пророке Магомете, который завещал похоронить его между небом и землей. У всех на глазах в воздух поднялся и повис железный ящик. Не было ни тросов, ни подпорок. Какая-то неведомая сила удерживала над землей металлический гроб. Даже ученые не подозревали тогда о природе этой силы. Так впервые появилась на свет магнитная подушка, на которой мчатся теперь сверхскоростные поезда, а их конструкторы, скорее всего, и не подозревают, что первый задал такую работу для магнитного силового поля все тот же Лев Термин. В 1938 году Термин получил указание вернуться в Москву. Счастливый, он приобрел на свои деньги большую партию приборов и оборудования для авиационной промышленности. Погрузил все это на пароход «Старый большевик», простился с молодой женой, прекрасной балериной и художницей, негритянкой Лавинией Вильямс. Думал ненадолго. Советское посольство обещало выдать визу на ее въезд в СССР чуть позже. Однако не суждено было Лавинии ступить на родную землю мужа. Страшной оказалась встреча с родиной. Не на бал попал Термин с корабля, а в тюрьму. Ему были предъявлены нелепые обвинения в работе на иностранную разведку. Начались длительные допросы в Бутырке, а потом лагерь на Колыме, изнуряющая работа на строительстве узкоколейки под Магаданом. Но и здесь пригодилась его острая инженерная мысль,